«Доброе утро, мисс Гнуссен! Как там на воле?» «Почему вы бегаете в полотенце?» «Нельзя!» — он смотрит на ту часть полотенца, с которой она нос к носу. Полотенце мокрое и облепило. «Полотенце тоже непорядок? Ну, тогда ничего не остается, как...» «Стойте! Не смейте! Немедленно идите в спальню и оденьтесь!» Она кричит, как учительница на ученика, и МакМёрфи, повесив голову, как школьник, отвечает со слезой в голосе. «Я не могу, мадам. Ночью, пока я спал, какой-то вор свистнул мои вещи. Ужасно крепко сплю на ваших матрасах». «Свистнул? Стырил? Спер? Увел? Украл?» — радостно говорит он. «Понял, браток, кто-то свистнул мое шматье!» Это так смешит его, что он приплясывает перед ней босиком. «Украл вашу одежду?» «Ага, похоже». «Тюремную одежду? Зачем?» Он перестал плясать и опять понурился. «Ничего не знаю. Только когда я ложился, она была, а когда проснулся, ее не стало. Как корова языком слезнула. Нет, я понимаю, мадам, ничего в ней хорошего нет. Тюремная одежда, грубая, линялая, некрасивая, это я понимаю. И тому, у кого есть лучше тюремная одежда, тьфу. Но голому человеку...» «Да», — вспоминает она, — «эту одежду и должны были забрать. Сегодня утром вам выдали зеленый костюм». Он качает головой, вздыхает, но по-прежнему потупясь. «Нет, почему-то не выдали. Утром ни лоскутка, кроме вот этой шапочки, что на мне». «Уильямс!» — кричит она санитару. Он стоит у входной двери, так будто хочет удрать. «Уильямс, не могли бы вы подойти?» Он подползает к ней, как собака за косточкой. «Уильямс, почему пациенту не выдана одежда?» Санитар успокаивается. Выпрямляет спину, улыбается, поднимает серую руку и показывает на одного из больших санитаров в другом конце коридора. «Сегодня за белье отвечает мистер Вашингтон. Не я, нет». «Мистер Вашингтон!» Она пригвождает большого к месту. Он замирает со шваброй над ведром. «Подойдите сюда, пожалуйста». Швабра беззвучно опускается в ведро, и осторожным медленным движением он прислоняет ручку к стене. Потом поворачивается и смотрит на МакМёрфи, на маленького санитара и сестру. Потом оглядывается налево и направо, словно не понимает, кому кричали. «Подойдите сюда!» Он засовывает руки в карманы и шаркает к ней. Он вообще быстро не ходит. А сейчас я вижу, что если он не будет пошевеливаться, она его может заморозить и раздробить к чертям одним только взглядом. Вся ненависть, все бешенство и отчаяние, которое она накопила для МакМёрфи, направлены теперь на черного санитара, летят по коридору, стягают его, как метель, еще больше замедляя шаг. Он должен идти против них, согнувшись и обхватив себя руками. Брови и волосы у него покрыты инеем. Он согнулся еще сильнее, но шаги замедляются. Он никогда не дойдет.